Эпилог. Три года спустя. День накануне снежного бала выдался пусть и морозным, а других дней зимой в хрустальном городе просто быть не может, но ясным и солнечным. Мы не стали упускать столь редкую в последнее время возможность полюбоваться чистым небом, пожмуриться на солнце и вышли прогуляться по парку. Сбежали ото всех в тишину заснеженных тропок, терявшихся среди затянутых льдом, будто стеклянных ветвей деревьев. От суеты слуг, что украшали замок магическими огнями и волнами гирлянд, от гостей, явившихся в ледяной лог к празднику. Поначалу мне было сложно привыкнуть к саду без ледяных цветов и статуй. Ему как будто чего-то не хватало. Поэтому было решено построить несколько фонтанов, добавить беседок из светлого камня, а главное – оставить место под детскую площадку с качелями для будущих наследников, одним из которых я тогда уже была беременна. Так вот, сбежали мы сразу после завтрака, пока старейшины еще не успели составить для своих любимых правителей насыщенную программу. Мы – это я, его вечно занятая, но сегодня решившая увильнуть отдел государственных великолепия, Снежок и наша малышня. Ну, как наша. Вот тот мальчуган 2 лет от роду, что вовсю эксплуатирует Снежка, 100% мой и Герхельда. Мариэн восседал на кьерде, заменявшем ему пони, и, воинственно размахивая деревянной сабелькой, призывал сразиться с ним «тлусливых таглов». Позади, неловко топача ножками и протягивая свои маленькие ручки к нервно подергивающемуся хвосту кьерда, бежала годовалая малышка Риан. Это уже золотоволосое счастье Ариэлы и Хильдебальда. Ну и мое, в общем-то, тоже, потому что я стала для Риан названной матерью, крестной другими словами. Девчушка радостно завизжала, когда ей все-таки удалось ухватиться за кончик котечьего хвоста и от души потянула его на себя. Мариэн, возмущенный внезапной остановкой, развернулся с самым недостойным будущего дракона намерением, собирался стукнуть подружку игрушечной сабелькой. К счастью, я успела подхватить малышку и строго посмотрела на сына. «И что это вы, молодой человек, тут удумали? Она мешает нам воевать с таглами!» — взмахнул своим оружием мой маленький бесстрашный дракон. Снежок выразительно фыркнул, как бы говоря, что мы, в принципе, все его уже достали, и что он предпочел бы в данный момент греть пузо возле камина, а не выгуливать малолетнего рыцаря и охотницу за хвостами. «Я с ней не иглаю!» – насупился малыш. Риан скорчила рожицу, недовольная тем, что ее оторвали от любимой пушистой игрушки. А я, отвлекшись на детей, не заметила исчезновения Тальдена. Только когда мне в мягкое место врезался мастерски слепленный снежный снаряд, вскрикнула и обернулась к беспредельщику. «А ты что творишь?» – показываю сыну, как надо играть с девчонками. «Что скажешь, устроим им, Мариан?» — азартно выкрикнул его великолепие своей мини-версии, сероглазый, темноволосый и такой же упертый. И Мариэн, скатившись с кьерда, радостно помчался к отцу лепить снежки. «Давай-ка, милая, сейчас мы с ними разберемся». Опустив малышку на землю, я зачерпнула пригоршню снега. Риан же попросту погрузила ручки в варежках в ближайший сугроб и выдала что-то совершенно непонятное. Она еще толком не умеет изъясняться, но вполне себе довольная и радостная. В итоге, как всегда, победили эти несносные мужчины. А потом мы все дружно лепили снеговика, обсуждая грядущий праздник и перемывая косточки приглашенным. «Князь Риттерх обещал прибыть к вечеру», – обрадовал меня благоверный, вместе с Мариэном катая последний шар. Златовласая малышка Риан тем временем крутилась возле разлегшегося на снежном покрове кьерда, гладила его, тянула за уши и радостно визжала, когда шерсти огромного зверя срывались искрящиеся крупинки снега. «Я уже соскучилась по девочкам», — улыбнулась я. «С сестрами Фьяры у меня сложились самые теплые отношения, и с его светлостью, как ни странно, тоже. А уж после того, как я успешно выдала замуж Каталину и Мэйвен за порядочных тальденов, которые лично у меня прошли самую тщательную проверку, Эрл Риттерх и вовсе души во мне не чает. Как подрастут остальные девочки, займусь обустройством и их будущего. А еще я ратую за отмену любовной привязки на отборах. Но бороться с древними устоями не так-то просто. Однако я не отчаиваюсь и верю, что рано или поздно все равно своего добьюсь». Узнав, какую кашу заварила его старшая дочь, Риттерх посыпал голову пеплом, извинялся передо мной и заверял, что, если бы он только знал, помог бы мне выпутаться из сплетенной его дочерью и маркантой паутины. Фьяру он так и не простил, вычеркнул ее из своей жизни. Не знаю, с каким сердцем она покидала Адальфиву, но я возвращалась сюда спокойной и счастливой, храня в душе теплые пожелания моим близким. В манускриптах князя Сальвера мы отыскали заклинание, которое позволяет мне через зеркало подглядывать за мамой и бабушкой, поэтому я не чувствую себя совсем от них оторванной. Да и после коронации и появления в нашей жизни Мариэна, признаться, тосковать по родным мне просто некогда. Я бы тоже не отказался от девочки, глядя на валяющуюся в снегу рядом с Гердом малышку, заявил Ледяной. Я закусила губу, гадая, рассказать ему сейчас или все же дотерпеть до праздника, как собиралась. В итоге не дотерпела и выдала. «Ай, не надо отказываться!» Взяла мужа за руку и прижала его широкую ладонь к своему пока еще плоскому животу, глядя, как меняется выражение лица Тальдена, как загораются его глаза, и на губах появляется улыбка. «Не спрашивай, откуда, но точно знаю, будет девочка!» С того самого дня, как стало ясно, что я снова беременна, во мне появилась эта уверенность. Тут уже Мариэна поставили на землю – и на руки подхватили ее лучезарность. Покружили, вернули к сыну, ревниво вцепившемуся мне в юбку. Мариэн явно терялся в догадках, с чего это папа сегодня так разошелся. Обычно он ведь не показывает эмоции. И почему вдруг начал играть не с ним, а с мамой? Сын обожал, когда его подхватывали на руки и подбрасывали. Маме, впрочем, тоже нравилось оказываться в руках папы. Почему молчала? — хрипло прошептал Скальде, не сводя с меня взгляда, и послал вдогонку нетерпеливое. — Как назовем? Взгляда, в котором я так часто тонула, таяла, растворялась. Вот и сейчас этой участи не избежала, снова погружалась в серый омут драконьих глаз. Об имени думать пока рано. — А если будет двойня? — не унимался Гархельд. — У меня в роду, между прочим, были близнецы. — Невыносимый! Собиралась легонько ударить его в грудь, но этот несносный Ледяной перехватил мою руку и прижал к своему сердцу, которое сейчас стучало радостно и быстро от переполнявшего его счастья. «А говорила, что любимый?» «Говорила и буду говорить», — ответила тихо и шепотом с улыбкой повторила. «Мой самый любимый и родной, но порой совершенно невыносимый дракон». Конец книги. Читала Вета.